Глава 6. Игра алого столпа. Шумел ветер, трепля одежды и змейкой гоняя по земле пыль. Взрослые этого не замечали, а вот детям было тяжко. Приходилось защищать глаза от пыли и песка. Кенни прикрылся рукой и не сводил глаз с того, что происходило вокруг алого столба. Он жадно смотрел на способности пронариев, запоминая их и не замечая, как в его груди разгорается пламя радости, восхищения, желания. Кенни пока не понимал этого, но он был счастлив лишь от осознания, что в новом мире существуют подобные способности, что в будущем он сможет прикоснуться к этим чудесам и сам станет пронарием. Или же, хоть и было любопытно, как справляется Крис, но основное внимание она уделяла двум детишкам, стоящим рядом. Ира многое слышала о них, о двух молодых гениях, рожденных под двумя божественными знаками — подалой кометой и ночной радугой. Маленьких Кластера и Фластру обожала вся деревня. Люди искренне считали, что, повзрослев, дети патриарха изменят жизнь всей деревни к лучшему. О двойняшках ходили самые разные небылицы. Например, что Фластра заговорила в день своего рождения, а Кластер в год смог поднять лошадь. Ира не верила в знамения и не верила в байки, которые рассказывали слуги. Но, тем не менее, столько раз слыша об удивительных детях патриарха, она не могла не заинтересоваться ими. К тому же дети главного человека деревни — это очень полезное знакомство. И сейчас Фластра и Кластер оказались рядом. Хорошо было видно только девочку, она стояла в зоне периферийного зрения Кенни, поэтому Ира разглядывала ее. У Фластры была гладкая, белая, как фарфор, кожа и большие глаза цвета фиалки. Она держала их сильно распахнутыми, будто в вечном изумлении. Под ее нижними веками был нанесен необычный макияж в форме завитков, разноцветные блестящие точки, словно кусочек космической туманности, приложили. Над бровями Фластры дугой шла алая линия, которая краями аккуратно загибалась вокруг глаз и растворялась в макияже под веками. Фластра была одета в белые одежды и держала руки перед собой, сжимая свои пальцы. Она смотрела на алый столб, но иногда любопытно косилась на Кенни. Ира умиляла эта малявка, такая маленькая, как кукла. Будь она в своем прежнем теле, точно бы затискала. Кенни вдруг охнул, подался вперед, и Ира потеряла из вида милашку, но брату ничего говорить не стало. Тот был полностью поглощен игрой алого столпа. Ира присоединилась к нему, параллельно вспоминая выступление Криса. Все началось с того, что Крис довольно легко забрался на самый верх, он передвигался прыжками почти параллельно столбу, отталкиваясь то левой, то правой ногой. Оказавшись на вершине, Крис, двигаясь невероятно быстро, несколькими смазанными ударами сбросил всех вниз. И тогда патриарх крикнул: «Разрешаю всем использовать полную силу! Сбросьте этого парня с вершины!» Что тогда началось? Пронарии перестали сдерживаться и начали выкладываться вовсю. И самым удивительным зрелищем для Кенни и Иры стал ход того самого парня с горбом. Когда патриарх отдавал свой приказ, он уже был на вершине столба и хотел напасть на Криса, но, услышав главу клана, передумал и неожиданно прыгнул вниз. Горб за его спиной взорвался, высвобождая два белоснежных крыла. И этот мужчина закружил вокруг столба, подобно птице. Остальных пронариев было видно гораздо хуже. На столбе вспыхнул огненный шторм, появились вихри из тумана и пыли. Площадь под столбом задрожала, поднимая пыль. Один из пронариев сидел, приложив ладони к земле. Кенни было трудно уловить ход схватки. Пронарии начали двигаться слишком быстро. Но он понимал одно — пока дед справляется. «Ха-ха-ха-ха!» Раздался раскатистый смех Криса. «Попробуйте-ка это!» Бум-бум-бум! На вершине столба словно гигантский барабан забил. Взметнулась пыль, с криками полетели вниз пронарии. Крылатый завис, надавил себе двумя пальцами одной руки на левую грудь, а ладонью второй вцепился в правое плечо. Крылья за его спиной завибрировали, посылая сотни острейших перьев в Криса. Кенни резко подался вперед, во все глаза смотря на вершину столба. Он почти ничего не видел из-за высоты, но старался уловить любую мелочь. Громыхнула, огненная волна пронеслась снизу вверх до самой вершины столба. «Ха!» — раздался радостный рык Криса. Алый обломок метеором вылетел из дымной завесы и врезался в крылатого, сбивая того, словно воробушка. С криком мужчина полетел вниз. Горбатая старуха раздраженно цокнула языком, а патриарх что-то недовольно заворчал. — Твой дед силен, — заговорил Кластер. Его голос был тихим и по-детски писклявым. Кенни отвлекся от столба и взглянул на мелкого. Наконец-то Ира смогла рассмотреть его. Кластер выглядел настолько мило, что Ира запищала. Маленький, очень похожий на сестру, как две капли воды. И серьезный, явно копирующий взрослого. Он стоял, чуть приподняв подбородок и пытаясь смотреться максимально надменно. В середине его лба был нарисован оранжевый шар, а под глазами шли две полоски цвета пламени, что смыкались на подбородке. — Да, он сильный, — кивнул Кенни, вновь сосредоточившись на вершине столба. Там снова начали раздаваться ритмичные звуки барабанов, и новая порция пронариев полетела вниз. — Мой папа сильнее, — гордо заявил Кластер. Кенни скосил на него глаза, но ничего не ответил. — Папа говорил, что Крис чужак, — продолжил Кластер, хмурясь. Ему не нравилось, что Кенни его игнорирует. — Он пришел издалека и принес с собой тебя. — Откуда он пришел? — заинтересовался Кенни. Кластер замешкался, явно не зная ответ. Но, чтобы не выглядеть глупо, он солидно ответил. — Из-за холмов он пришел. — А-а-а! — протянул Кенни. Часть вершины столба обвалилась и полетела вниз, с грохотом разбиваясь о площадь. Но битва продолжалась. Крис не сдавал позиции. — Сражение Алого Столпа уже 5 лет не было победителей, — заговорил вдруг патриарх. Старуха презрительно фыркнула и проскрипела. — Это потому, что никто из генералов не участвовал. — Думаешь, Крис обладает силой генерала? — патриарх прищурился. — Определенно. Слабенький генерал, я уверена. Кенни и Ира ловили каждое слово стариков. Им было жутко интересно, о чем они говорят. — Ты знаешь, что такие генералы? — спросил Кенни у Кластера. — Конечно, — фыркнул мелкий. — Генералы — сильные пронарии. Стыдно такого не знать. Кенни скривился под умилительный смех Иры. — Нет, я уже понял, что генералы — сильные пронарии. А конкретно, знаешь? — Что такое конкретно? — нахмурился Кластер. — Это определенно точно. Кластер важно кивнул и сосредоточился на столбе. Кенни вздохнул, решив больше не тревожить его. Поймал взгляд Фластры, которая украдкой улыбалась. Громкий звук трубы заставил Кенни вздрогнуть. Битва Алого Столпа завершилась победой Криса. Он смог продержаться на вершине необходимое количество времени. Из облака пыли вышел Крис. Он был оголен по пояс, на его мощном торсе не было и царапины. Вообще не было похоже, что Крис прошел через битву. На это указывали только чуть потрепанные и запыленные штаны. Вернув себе верхнюю одежду, Крис подошел к Кенни и схватил внука за шиворот, закинув его себе на шею. — Довольны? — хмыкнул он. — Вполне, — кивнул патриарх. — Как и обещал, доступ твоему внуку в клановую библиотеку я открою. Но только на первый уровень. — Хо-хо, это отлично! Маленький Кенни, ты доволен? — Да. — важно кивнул Кенни. — Маленький Кенни, с тобой все хорошо? Почему ты такой тихий? — забеспокоился Крис. — Тебя обижали? Закатив глаза, Кенни незаметно дернул деда за волосы и процедил. — Я всем доволен, дедушка. — Вот теперь узнаю внука! — хохотнул Крис. — Составишь нам компанию в храм? Патриарх с хищной улыбкой смотрел на Криса. — Это точно надо. Кое-что обсудим по пути. — туманно ответил патриарх. — Тогда идем, — тяжело вздохнул Крис. В это время Кенни замер, приоткрыв рот. Ему на глаза попался один из пронариев, участвовавших в битве. У этого человека лицо было покрыто короткой шерстью, а уши вытянутые, как у волка. Он щурился, показывая острые зубы, а его ярко-оранжевые глаза очень походили на кошачьи с вертикальным зрачком. Пронарий шел хромая, и, ощутив взгляд Кенни, он повернул к нему голову. Широко улыбнулся, облизал губы и накинул на голову капюшон, полностью скрывая свое лицо. «Офигеть!» — выдохнула Ира. «Интересно, а он делает ауф?» «Кенни, посиди пока вот с этой тетей». Крис неожиданно сорвал с себя внука и впихнул его девушке с вуалью, которая только подняла кластера. Но она легко приняла Кенни свободной рукой и пошла вслед за патриархом так, словно дети в ее руках ничего не весили. «О, мы рядом с милашкой!» — воскликнула Ира. «Нет, ну ты видел этого человека-волка? Джу бубуйня полная!» Кенни поморщился и посмотрел на кластера. Тот скосил глаза на соседа и фыркнул, думая, что выглядит по-взрослому. «Какой милашка! Кенни, ущипни его за щечку!» Кенни проигнорировал сестру и попытался подслушать, о чем говорят патриарх и дед. Но ничего не получилось. Тогда он повернулся к кластеру и спросил. «А у тебя тоже будут белые крылья, когда ты вырастешь?» «Да», — серьезно кивнул мальчик. «Наверное». «А я смогу сделать такие крылья?» «Думаю, что нет», — не очень уверенно ответил кластер. «Почему?» «Потому что так надо». Неожиданно кашлянула девушка, несущая детей. «Молодой господин еще не начал обучение пране. Не следует задавать ему такие вопросы». «Именно!» — кивнул кластер. «А ты знаешь...» — Кенни с любопытством взглянул на вуаль девушки. «И как ты видишь? У тебя же ткань перед глазами». «Она смотрит глазами детей, которых носит на руках», — жутким тоном сказала Ира. «Поэтому даже не пытайся пялиться на ее сиськи. Сразу просечет». Кенни после слов сестры с трудом подавил желание взглянуть на грудь девушки, хотя до этого даже не думал об этом, но чуть поерзал, плечом ощущая приятную мягкость. Ира хихикнула, довольная своей шуткой. «Крылья ворона — это техника правящей семьи клана Караки». Девушка пропустила второй вопрос Кенни мимо ушей. «Чужаки никогда не смогут ее освоить». «Техника? А что это такое?» С детской непосредственностью спросил Кенни, надеясь, что девушка поведется и расскажет побольше. «Позже узнаете, когда начнете обучение. А как тебя зовут?» «Это не важно». «Хватит говорить с ней!» — возмутился кластер. «Она моя защитница, не твоя!» «Эх, жаль!» — вздохнула Ира. «Нам бы такую соску в защитнице!» «Хорошо, не буду», — покладисто согласился Кенни, посмотрев на вуаль защитницы, через которую не было видно ни единого куска оголенной кожи. «А как ее зовут?» Кластер фыркнул и посмотрел прямо перед собой. Кончики его ушей заолели. «Ты не знаешь», — удивился Кенни. «А зачем мне знать?» — снова фыркнул кластер. Но на этот раз, не очень удачно подавившись слюнями, пришлось прокашляться. «Ну, она же твоя защитница, защищает тебя». «А ты даже имя ее не знаешь», — с укором сказал Кенни. «Не твое дело», — возмутился кластер. «Я потом спрошу, без тебя». Защитница замедлилась. Кенни даже не заметил, как они подошли к храму. «Внутри ведите себя тихо», — строго сказала она. «Никаких звуков, ясно?» «Да», — кивнули Кенни и кластер одновременно. Кластер не такое хотел фыркнуть, но передумал. Сперва патриарх и старуха, за ними Крис, две защитницы-носильщицы и четверо стражей, вся группа вошла в храм. И как только они оказались внутри, Кенни услышал голос в голове. «Я проснулся». Он вздрогнул, Ира вскрикнула. Это был именно тот голос, который отправил их в этот мир.